Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Что ты гэнгста? Что ты гэнгста? Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Что ты гэнгста? Что ты гэнгста? То, что ты сидишь дома и лепишь треки, это не гэнгста. То, что ты выглядишь модно, слащаво, не-не-не, это не гэнгста. Гэнгста — это когда ты делаешь дела вопреки законам и на слово стать. А гэнгста — это когда у тебя криминальный круг и тебе похер на этот замкнутый круг. Гэнгста — это когда нету страха внутри, все знают, суки, что у тебя в кармане пули. Читеры все боятся тебя, и в случае чего у них пальцы на кнопке с цифрами 02. Я сейчас обгашенный, плюс мазный, с голосом посаженный, с бутылкой водки. И хочу сказать, что даже так мы гэнгстеры остаемся волки. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Что ты гэнгста? Что ты гэнгста? Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Что ты гэнгста? Что ты гэнгста? Мы не делаем хип-хап, мы делаем гангстер-рап. Голосом улиц, пылью криминала, эхо преступной жизни в моем кармане. Наколки на моем теле — это история. Шрамы левой руки напоминают, что дядя это Джи. Мой стиль гангстерщи, мои глаза видели много боли. От продажных мусоров до аутлоу доли. Тяжелая жизнь и нелегкие деньги, разбитое сердце и проданы все вы. Моя вера осталась только в Бога, ведь на земле нет ничего святого. Я не могу никому верить, ни корешам, ни бабам, ведь я гэнгста. У меня одна правда, делать деньги и мецу. И если ты со мной согласен, мир твоему дому. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Что ты гэнгста? Что ты гэнгста? Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Докажи всем, что ты гэнгста. Что ты гэнгста? Что ты гэнгста? This is gangster rap, motherfuckers.